На определение отпечатков пальцев требовалось время. Нас с Кувана загребли в полицию за участие в демонстрации в 68-м году. Нарушение общественного порядка. Мы провели там 3 дня, и у нас взяли отпечатки пальцев. Но мы думали, органам потребуется несколько дней, чтобы сличить их с теми отпечатками, которые остались на месте взрыва. Собственно, так оно и произошло. Тока вздохнула. «Значит, погибший случайно оказался полицейским?» «Именно так. 25-летний постовой. Потом прочитал о нем в газете. 4-й дан по дзюдо. По утрам он бегал, тренировался. Та же привычка, что и у меня. Наверное, не будь он полицейским, не стал бы смотреть, как горит автомобиль, а смылся бы побыстрее». Пепельница была доверху набита окурками, но Тока вынула из пачки новую сигарету. «Получается, взрыв — результат случайного стечения обстоятельств. Почему же ты не пошел с повинной? Тебя бы не стали судить строго. Ты нарушил всего лишь правила дорожного движения. Тебе бы не дали никакого срока. В худшем случае — условный. Ты же ничего не знал про бомбу. И Кувано обвинили бы не в убийстве, а в повлекшей смерть преступной оплошности». «Может быть», — ответил я. «Я думал об этом. Мы целый день после случившегося мотались с ним по кафешкам на Синдзюку и ломали голову, что нам делать. Но Кувано никак не мог прийти в себя. Для трезвого решения требовалось время. Вот я и убедил его, чтобы он уезжал, как планировал. А если решит сдаться, то ему достаточно обратиться в японское посольство в любой стране. И тогда, получив от него сигнал, я тоже приду в полицию с повинной». «Он так и не сдался?» Я молча кивнул. «Ты не испытывал к нему ненависти?» Я хотел налить виски в стакан, моя бутылка была уже пуста. Я открыл новую, которую поставила мне Токо. На мне тоже лежит часть ответственности за произошедшее. А он, мгновенно оценив ситуацию, спас ребенка. Мальчишка остолбенел в прострации. Если бы Кувано не повалил его, тот бы погиб или получил тяжелые ранения. Я же и пошевелиться не мог. Разве я имею право его ненавидеть? Тока встала и открыла окно, оглянулась и сказала: «У твоей истории есть урок». «Какой урок?» «Если держать тормоза в порядке, можно обойтись без сентиментальных воспоминаний». Я улыбнулся. «Это точно». Она была абсолютно права. Через открытое окно выветривался дым, скопившийся в комнате. На смену ему приходил свежий, холодный воздух. Повезло ему, так и не поймали. Тогда система расследований за рубежом была недостаточно развита. Деятельность Красной Армии стала привлекать к себе внимание позже. Японская Красная Армия или Объединенная Красная Армия, международная террористическая троцкистская группировка, стала известна в начале 70-х годов 20 века рядом терактов, захваты авиалайнеров и заложников, штурм посольства Франции в Гааге и другое. За год до этого угнали самолет «Йодо». Это происшествие взбудоражило всю страну. Первый случай захвата самолета в Японии. 31 марта 1970 года 9 студентов, представителей японской террористической группировки «Красная армия», захватили пассажирский самолет «Йодо», угнали его в Южную Корею и, отпустив заложников, эмигрировали в КНДР. Во второй половине того же года отдельные группировки начали целенаправленную борьбу, проводя серию взрывов. В декабре взорвалась рождественская елка на Синдзюку.